Está внутри. Изгой продакшн. Поломан механизм, нарушена система. Добро пожаловать в морг, созданный когда-то. Бездыханная любовь, там потрепанные нервы, разбитая надежда.